Глава 21. Июнь. Земля. Балканы. Портал албанцев возник на новом месте совершенно так же, как ранее при перемещениях появлялся мой собственный. Ничего нового. Уже вполне привычная картина. Объемный хлопок, упругий удар теплого воздуха по лицу. Инстинктивно и самопроизвольно плотно захлопнувшиеся глаза. Двухэтажная воронка мелкой пыли. Осторожно размыкаю веки. Вуаля! Мост между мирами предстает перед глазами во всей своей красе неземного происхождения. И теперь уже даже в теории нам точно никак не отвертеться от намеченной высадки на Балканы. Поздно пить боржоми, ибо внутренняя жаба этот портал уже в официальный реестр своего имущества внесла. И под страхом смерти от удушения не позволит оприходованное добро прощелкать. Ну что же, значит, пришла пора отправляться в очередную дорогу. А то, что на дворе уже буквально вот-вот рассвет забрежет, так это даже замечательно. Самый сон и безмятежность. Оттягивать некуда. Мимолетные июньские ночи – самые короткие в году. Уточненная у Бекима часовая разница между миром Нугари и Албании только подтверждает ранее уже известное – на нашем с американцами опыте. Ход времени на обеих планетах примерно тождественен. Но при переходе из мира в мир с помощью портала имеется одна особенность. Если ты входишь под любую из арок в этом мире вечером, то и на Землю попадаешь примерно в то же самое время. И неважно, в каком часовом поясе находится твой домашний портал. В Вайоминге, Сибири или на Балканах. В свете новых событий, еще раз поразмыслив над данной загадкой, отнес сей факт к наличию внутрипортальных временных ям, в одной из которых самому недавно побывать посчастливилось. В очередной раз для успокоения души осматриваю окрестности с помощью локатора. Противник в поле досягаемости способности так и не объявился. Погони за нашим новым другом нет. Вблизи, по крайней мере. Не спохватились еще шептарики. Вот и чудненько. Только портала-то у вас больше нет, бармалеевы беззаботные. Было ваше, стало наше. Ладно, достаточно горцевать, дело делать надо. А оно нам сейчас предстоит, не сказать, что слишком уж простое. В очередной раз сунемся в жопу дьяволу. Оглядываюсь. В числе атрейских альбиносов с передовой группой отважно переправляется сын их предводителя Арвинд. Я еще на земле оценил смелость подобного решения, принятого вождем Арварном. Седобородый не может не понимать, что здорово рискует жизнью единственного и явно любимого отпрыска. Кто ж нас знает? А если мы единственное чадо главы пришельцев по дурости угробим ненароком? Или, несмотря ни на что, подло и коварно решим оставить его на планете Нугари в качестве гостя, а называя вещи своими именами заложника? Но жест доверия со стороны Арварна весьма убедительный. К тому же первая группа, за исключением Рул, почти целиком состоит из атрейских хирдманов. Их задача — уничтожение часовых с той стороны портальной арки, с дальнейшим захватом и удержанием плацдарма, на те несколько минут, пока на другой берег не переправятся наши основные силы. «Командиры подразделений, у всех все готово!» На всякий случай, чисто по привычке, осведомляюсь я в очередной раз. В качестве ответа на свой почти риторический вопрос получаю короткие кивки. Одобрительно трясу головой. «Ну что, устроим азиатское нашествие в старушку Европу? Пошинкуем басурман окаянных!» Зверский и воинственно оскаливается неугомонный шептун, явно бравируя своей неустрашимой беспечностью перед прекрасной воительницей Арвильдой. «Нагнем бармалеев!» — подхватывает мастифушка, чуть ли не пританцовывая, словно ему до туалета давно добежать не терпится. Вот ведь еще один нарколыга адреналиновый, такой же, как и художник. Серп еле заметно морщится. Как бы самим не выпилиться. А вот это уже кто-то из толпы, более серьезно настроенный, осмотрительный и не столь ретивый до кровопролития. У владельца этого басистого голоса детство в заднице, похоже, давно отыграло. «Да бросай гундеть! Когда не помирать, все равно день терять! Все путем будет!» — возражает ему еще один. «Скажи, Горан!» Так и не определив, кому он принадлежит, снова киваю всем сразу. Атрейцы не столь громогласны, как наши доморощенные витязи, но тоже перекидываются между собой репликами на родном языке. Мария Мелкая и Кэти, вместе с другими отвергнутыми ныне воинственными девами, ненадолго, позабросив заботы о дальнейшем укреплении точки портала, сбились в плотную кучку сироток неподалеку. «Стоят девчонки, стоят в сторонке, мля!» Хорошо, хоть платочки не теребят, и нам след ими не машут. Снова оставляю дамочек в обиде и печали, хоть они и не пытаются подавать вида. Однако им сегодня с нами никак нельзя. Слишком уж все может сложиться непредсказуемо. Но отмороженных барышень так и тянет регулярно рядом с бородатым мужичьем по горящим избам шастать. Далеких коней на полном скаку притормаживать. Хватит уже. Пока вроде для того и мужиков хватает. А то, что в самые первые лихие дни пришлось ту же маршрутку лисьей мордашкой в кровищу окунать безжалостно, так это только от безысходности. Да и дать ей перешагнуть порог необходимо было. И кто же знал, что происходящее за тем порогом всей девице слишком понравится. Ну а как результат, теперь определенную часть наших юных мадмуазелек совершенно не прельщает почти безопасное, а по нынешним временам практически ванильно-карамельное существование на базе рядом с поселком Варуна, с каждым днем все более обустраивающееся и цивилизующееся. Ладно, невелика печаль, переживут амазонки плюшевые. Мне вот, например, тоже сегодня героем не бывать, и в первых рядах в атаку на пулеметы не бежать, что только радует. Я в основном за таксиста нынче. Пока всех проведу, дело уже к завершению должно продвинуться. Ну и ладно. Я, собственно, никогда под молотки и не рвался. Просто жизнь сама так раскорячивала. Согласно договоренности с нашим албанским другом-порталистом, самую первую штурмовую группу поведу именно я. По многочисленным просьбам, как говорится. Мои соплеменники этого возжелали. Они почему-то неистово и убежденно верят в несокрушимый фарт своего атамана и его неизменно счастливую легкую руку. Хотя их мотивы ясны и прозрачны. Понятие воинского счастья никто не отменял. Даже творцы и наблюдатели вряд ли смогут своей властью просто перечеркнуть сей человеческий фактор. Это же не электричество отключить. Тьфу-тьфу-тьфу! Чур меня! Надо спешить! Трогает меня за локоть албанец. Он заметно мрачен и явно весь на нервах. Они там, на земле, могут заподозрить, что здесь что-то не то происходит. Я слишком долго не приходил. Это может насторожить. Уже идем. Я снова успокаивающе похлопываю его по плечу. Ну что, пойдем прогуляемся в горы, мужчины. Там, наверное, сейчас хорошо. Идущие в первой и второй штурмовых партиях бойцы подбираются и напружиниваются. Следующая группа, ведомая Бекимом, пойдет в притирку за моей. В ней тоже основной костяк составляют воины Сатреи. Все, вперед! Всегда вести не может. Адреналин стремительно разгоняется по мышцам и венам, бурлит и пузырится, как двуокись углерода в только что открытом шампанском. Пух! Пробками вываливаемся из подарки уже на другой планете. Заикнись мне кто о таком пару месяцев назад! Ну и что тут? Норм, все спокойно. Из тьмы никто не бросается и не стремится уколоть острой железкой в глаз или пах. Тишь да благодать, почти как на деревенском кладбище. А здесь гораздо прохладнее, чем там, откуда мы пришли. Ночи, горы, чего же тут странного? И звезды в горах, они особенные. Шаг в сторону, мимо меня, стараясь ступать как можно тише, беззвучно перемещаются пригнувшиеся тени подельников. Метрах в 30 впереди, в совсем неглубокой ложбинке, горит костерок. Согревая озябших и заодно делая окружающую тьму для нескольких часовых, сидящих рядом с ним, совсем уж непроглядной. Как я посмотрю, дико расслабились здесь шептары. Видимо, местная бородатая братва уверенно и крепко окрестности держит. Охрана у портала чисто символическая. Пятеро тел, лежащих на земле вокруг огня, да пара шалашей для отдыхающей смены караула. И все. И это вокруг объекта стратегического назначения и немыслимой важности и цены. Реально, здешние албанцы просто охренели в своей самоуверенности до самого крайнего предела. Наказывать пора. Вот сейчас их за это и накажут. Есть кому и без меня. Ну а мне пора назад. Все обговорено, и время не ждет. Беким со своим отрядом уже здесь. А я пошел. Чего я тут не видел? И все же перед тем, как шагнуть под арку портала, не удержавшись, оборачиваюсь. Серые пригнувшиеся фигуры призрачными тенями безмолвно скользят над землей. Только ритмично двигающиеся светлые повязки на руках и ногах обозначают их присутствие. Да нет-нет, в лунном свете бликанет обнаженная сталь, предвещая чей-то очень скорый и внезапный трындец. Охрана и ухом себе не ведет. Мля! Вот кто-то запнулся и со всей дури хряснулся оземь. Упс! Обошлось. У костра ни один так и не дернулся. кемарят помаленьку. Упавший тут же взмывает на ноги. Он ногой за корень зацепился, что ли? Да ведь это, кажется, рул. Точно она. Но смолчала зверюга, даже злого шипения, прищемившей себе хвост кобры, не последовало. Хорошо, что она на самом деле худая аки-змея, а то ведь и костей бы не собрала. Видно, у них с Арвиндом очень успешно менталить получается. Скорее всего, потому что часовые и не подкинулись еще. Все, Егорка, не время кино про войну смотреть. Здесь все и без зрителей будет хорошо. У тебя сейчас своя задача. Албанский порталист пока остается здесь. Во-первых, энергию прибережет, а во-вторых, начерченный на листочке план — это прекрасно, но на местности, да еще ночью, живой проводник не сравнится ни с одним даже самым подробным описанием. Что происходит чуть дальше от портала, без локатора ни хрена не видно. Но мне ведь тоже энергию экономить надо. Мало ли как дело обернется. Каждое очко на счету. И все-таки, как и при недавнем штурме монастыря, чувствую себя не в своей тарелке. Видать, все же не дано тебе, Егорий, по жизни быть правителем и полководцем. На втором заходе отмечаю, что у равнодушно потрескивающего костра и в шалашах все уже кончено. Караул устал. Вот теперь уж совсем благодать. Точно, как на кладбище. На третьем рейсе, заполненном эльфийскими стрелками, фиксирую вспыхнувший в темноте на расстоянии собачий лай. Четвертый раз, переправившись на албанскую территорию со своими соплеменниками, понимаю, что далекий и брехливый собачий гвалт трансформировался в пискливый скулеж и трусливый визг. Ну прямо все как у нас, хомо-сапиенсов. Те зверюги, кто посильнее духом, уносятся от непонятной, но остро почувствованной опасности во тьму, куда глаза глядят. Ну а те, кто оказался послабее в коленках, остаются. Покорно и виновато опускают морды вниз. Подбирают хвосты и вжимаются дрожащими телами в землю. Отдают себя на милость победителя. Черная королева и сын Арварна, похоже, менталят щедро, не покладая рук. А чего им? Этим-то двум слишком уж экономить свою энергию незачем. Да и хватает ее для выполнения поставленных задач. «Как наши дела?» — интересуюсь в чате. Лично мной переправлено 4 группы по 14 штыков и одну перекинул албанец. Самое время взять короткую паузу для оценки обстановки и понимания перспектив операции. «Работаем! Потерь не имеем! Заходим в бункера! Нашумели, бля!» — коротко бросает Валентин. «Усиливаемся!» «У меня в запасе осталось 84 человека места в одном направлении, да плюс 56 у Бекима. Итого 140 билетов в Мирнугаре, плюс еще 14, если я прямо сейчас отсюда груженным уйду». Или 28, если и албанец попутчиков возьмет. Из этих 140, 70 забронировано уже высадившимися здесь бойцами. Столько же голов здешних аборигенов можем к Нугаре отправить. Если имеющихся в данный момент бойцов, хватит для выполнения намеченного плана, конечно. «Да погоди! Не гони, командор! Пока вроде бы хватает!» В голосе друга улавливаю какую-то крайне раздосадованную злобу. Еле сдерживаюсь, чтобы не влезать ему под горячую руку со своими расспросами. Сейчас и так все узнаю. «Послал мастифа! Он объяснит ситуацию! Да и рул уже в пути!» И после паузы. «Вот и брюнет наш к тебе галопом помчался! Сейчас я сам тоже подтянусь!» «Да что у вас там происходит-то, Валя?» Я начинаю накаляться. «Помощь нужна, спрашиваю? Мне за бойцами метнуться?» «Жди! Сейчас узнаешь! Тут всем решать надо!» Тьфу ты! Развели тайны! Что-то явно пошло не так. Не люблю сюрпризов, тем более на войне. Сломав две ни в чем не повинные спички, наконец-то закуриваю. Отмечаю, что небо с одного края начинает светлеть. Становится понятно, где восток и наш дом. Неожиданно посещает дикая в своей нелепости мысль. А вот интересно, если чисто в порядке бреда предположить, что домой нам пришлось бы добираться пешкодралом, получилось бы? Очень сомневаюсь. Вернее, почти не сомневаюсь в неудаче подобного путешествия. Полчища обратившихся, за 3 месяца явно до полного нуля опустошенные чужие земли. Банды разумных, подверженных трайбализму. Да и мало ли что может приключиться на протяжении 4000 с лишним верст. Плюс-минус лапоть. И это я достаточно примерно по прямой линии расстояния прикидываю, на самолете. А в реальности по земле ногами... Все 6 выйдет. Как пить дать, если не больше. А до Вайоминга слабо? Совсем караул. Только докали пару тысяч километров. Опять же, по воздуху. А там еще и Атлантику на веслах переплывать, и затем еще половину американского континента пропахать. Зато скучать в дороге явно не пришлось бы. Жду. Нервничаю. Да где же хоть кто-нибудь? Поглядываю то вокруг, на все четыре стороны, то на арку за спиной. На смену первой глупости в голову залетает не менее авантюрная задумка об одновременной обороне сразу двух проходов в этот портал. Здесь, в горах и в Миринугаре. На кой нам ждать, пока тут скопится дивизия другая албанских башибузуков? Тогда все будет гораздо сложнее. Второй раз атаковать их, как сегодня, у нас уже просто так не получится. Подобное, как правило, только единожды пролезает. Вот мы сейчас оставим занятые позиции, уйдем в закат вместе с их бывшим порталистом, а огорчившиеся шептары вообще возьмут и замуруют камнями проход по-старому, как само человечество принципу. Так не доставайся же ты никому. Возможности использовать его ведь у них теперь нет. Даже если Беким сейчас задаст программу на перенос здешних ворот своего портала, то местные его все равно достаточно быстро отыщут в родных горах. Да и на кой предметы его переносить? Место тут выбрано практически идеальное, как для обороны, так и для размещения гарнизона. Достаточно крутой склон с трех сторон, делающий штурм с этих направлений практически нереальным. Необходимых для массированной атаки сил там уж точно не накопишь. Отсюда не вижу, но Беким говорил о чистоколе, выстроенном рабами шептаров, ниже к подножью горы. Есть ручей и бункера казармы. Запас провизии. Впрочем, еду мы из планеты Нугари доставлять можем. Если и там удержим портал. А чего не удержать-то? Теперь у нас матерые бойцы имеются. Да с крутыми арбалетами, которые по нынешним временам можно сравнить с автоматическим оружием. Может, и вправду попробовать остаться прямо сейчас? Чего действительно ждать? Более благоприятных условий? Куда уж лучше. Ну а если все пойдет плохо, свалить отсюда мы в любой момент сможем. Да нет, глупости. Просто стягаю на нервнике. Ладно. Короткий военный совет по этому поводу можно и провести. Мало ли, о чем я не подумал. Чего не учел или не заметил. При поддержке лютых инопланетных атрейских бойцов земляне нам теперь вообще не соперники. Сколько их у белоснежек всего, правда, пока не знаю. Несмотря на все совместное пережитое, не достигли мы еще с Арварном такой степени доверия, чтобы напрямую подобные вопросы задавать. А сам он не спешит делиться инфой о полной численности личного состава своего отряда. Засекаю приближающиеся легкие шаги в темноте. Подбираюсь. Рука и так все это время почти не отлипала от рукояти мачете. «Рул!» Поколдовала малость. На ходу нейтрально сообщает она, еще не подойдя. Хотя там и одного твоего приятеля-альбиноса вполне могло на все хватить. Ментальный маг 79-го уровня, мля. Несмотря на такое же, как и у нас, ограничение в энергии, этот колдун умеет использовать ее гораздо эффективнее, чем мы с тобой. Наследственность, однако. Опыт предков. У бати его точно 80-й левел. Киваю я и не выдерживаю заданного рул показушно спокойного тона. Что там у вас, блядь, происходит вообще? Что происходит? Это твой Беким не сказал самого главного. Внизу сейчас не тысяча бородатых мужиков, а больше двух. Значительно больше. Дай докурить. Угу. Вместо спасибо кивает рул, принимая хабарик из моих пальцев. Видимо, парень решил любой ценой попытаться спасти своих близких. Впрочем, наша-то жизнь для него не слишком дорогая цена. Вот и поставил их на карту, да и пошел играть на все. Две так две, нам-то что, по крайней мере, сейчас. Как собрались, так и разбредутся. Что им тут делать без портала? А мы попозже зайдем. Эх, накрылась моя недавняя мечта албанским медным тазом. Родственников нашего друга здесь нет, как ни в чем не бывало, произносит бывшая черная императрица. Его семья сейчас в поселке внизу. Перевели, чтобы держать наверху под рукой строителей и рабов. Собирались загнать их к Нугаре, чтобы строить там дома и укрепления. Сами-то бармалеи руки марать теперь категорически не желают. Не по статусу пастухам вчерашним стало. Этот твой Беким дико психует. Да, кстати, вот и он сам. И резко снижая голос до шепота. Что делать будем, Егор? Я думаю, надо забить на все и валить отсюда. Разберемся, обещаю я, глядя на приближающиеся серые силуэты.